Я бежал когда-то без оглядки от бремени сердечных мук своих. Мечтал, чтоб пламень этой лихорадки во мне угас, смирился и затих. Я славил тех, кому хватает воли и резкой беспощадности меча, кто может глух к чужой беде и боли не сомневаться и рубить с плеча. И только позже понял, свойства эти, решимость, сила, как ни назови, не часто нам встречаются на свете, но все же чаще истинной любви. Мэтью Арнольд. Прощание. 1852 год. Когда Чарльз, наконец, двинулся обратно в Лайм, все его мысли представляли собой вариации одной старой как мир популярной мужской темы «Ты играешь с огнем, голубчик?». То есть я хочу сказать, что именно таково было содержание его мыслей, если выразить их в словах. Он вел себя очень глупо, но ему удалось уйти безнаказанным. Он чудовищно рисковал, но остался цел и невредим. И теперь, когда далеко внизу показалась большая каменная клешня Кобба, его охватил восторг. Да и в чем он должен так уж сурово себя обвинять? С самого начала он ставил себе исключительно возвышенные цели. Он излечил ее от безумия, а если какие-нибудь низменные побуждения хоть на минутку угрожали проникнуть в его крепость, они были подобны мятному соусу к свежему барашку. Конечно, он будет виноват, если теперь не уйдет подальше от огня, и притом окончательно и бесповоротно. Иначе и быть не может. Ведь, в конце концов, он не какая-нибудь жалкая мошка, ослепленная свечой, а высокоинтеллектуальная особь, одна из самых приспособленных и притом наделенная безграничной свободой воли. Не будь у него столь надежной опоры, разве рискнул бы он пуститься в столь опасное плавание? Я злоупотребляю метафорами, но таков уж был ход мыслей Чарльза. Итак, опираясь на свободу воли с той же силой, что и на свою ясеневую палку, он спустился с холма в город. Всякое физическое влечение к этой девушке он отныне беспощадно подавит. На то у него свобода воли. Все дальнейшие просьбы о личном свидании он будет категорически отвергать. На то у него свобода воли. Все ее дела он поручит миссис Трентер. На то у него свобода воли. И потому он может, даже обязан, и впредь держать Эрнестину в неведении. На то у него свобода воли. К тому времени, когда впереди показался белый лев, свобода воли привела его в такое состояние, что он начал восхищаться самим собой, и ему осталось только поздравить себя с успешным переводом Сары в разряд явлений своего прошлого. Замечательная молодая женщина. Замечательная молодая женщина. И совершенно загадочная. Он решил, что в этом и состоит, или вернее состояла, ее привлекательность. Никогда не знаешь, чего от нее ожидать. Он не понимал, что она обладала двумя качествами, столь же типичными для англичан, сколь его собственная смесь иронии и подчинения условностям. Я имею в виду страстность и воображение. Первое качество Чарльз, быть может, начал смутно осознавать, второе нет. Да и не мог, потому что на эти оба качества Сары эпоха наложила запрет, приравняв первое к чувственности, а второе просто к причудам. Это двойное уравнение, посредством которого Чарльз отмахнулся от Сары, как раз и составляло его величайший изъян, и здесь он поистине дитя своего века. Теперь предстояла еще встреча с жертвой обмана, с живым укором, то есть с Эрнестиной. Но, возвратившись в гостиницу, Чарльз узнал, что на помощь ему пришла родня. Его ожидала телеграмма. Она была из Винзетта от дяди. Безотлагательные дела требовали его немедленного приезда. Боюсь, что, прочитав телеграмму, Чарльз улыбнулся, он даже чуть было не расцеловал оранжевый конверт. Телеграмма на время избавляла его от затруднений, от необходимости и дальше прибегать ко лжи в форме умолчания. Она явилась как нельзя более кстати. Он навел справки. Поезд отправляется ранним утром следующего дня из Эксетера, в то время ближайшей к Лайму железнодорожной станции, что давало ему отличный предлог тотчас же уехать и провести там ночь. Он велел нанять самую быстроходную рессорную двуколку. Он сам будет править лошадью. Ему очень хотелось как можно скорее отправиться в путь, ограничившись лишь запиской к миссис Трентер. Но это было бы слишком трусливо. Поэтому он взял телеграмму и перешел улицу. Добрая старушка страшно взволновалась, ибо от телеграмм она ожидала только дурных известий. Эрнестина, менее суеверная, просто рассердилась. Она сочла, что со стороны дяди Роберта очень стыдно таким способом разыгрывать из себя великого визиря. Она не сомневалась, что не случилось ровно ничего, что это просто прихоть, стариковский каприз, хуже того, что дядя завидует их молодой любви. Она, разумеется, уже побывала в Винзете вместе с родителями, и сэр Роберт ей совсем не понравился. Возможно, потому, что ее там внимательно изучали, или потому, что дядя, потомок многих поколений сельских сквайров, обладал по меркам буржуазного Лондона весьма дурными манерами, хотя менее суровый критик назвал бы их приятно эксцентричными. Возможно, потому, что она сочла дом просто старым сараем с ужасающе старомодной мебелью, картинами и портьерами. Возможно, еще и потому, что, как она выразилась, дядюшка до того обожал Чарльза, а Чарльз был до того раздражающе послушным племянником, что она положительно начала его ревновать, но главным образом потому, что она испугалась. Познакомиться с нею пригласили дам из соседних имений. Хотя Эрнестина отлично знала, что ее отец может скупить всех их отцов и мужей со всеми потрохами, ей казалось, что на нее смотрят свысока, на самом деле ей просто завидовали, и незаметно подпускают ей шпильки. К тому же ей отнюдь не улыбалась перспектива навсегда обосноваться в Винзетте, хоть это и позволяло помечтать по меньшей мере об одном способе распорядиться по своему усмотрению частью ее огромного приданого, а именно избавиться от всех этих нелепых, украшенных завитушками деревянных кресел, настолько древних, что им вообще цены не было, от мрачных буфетов эпохи Тюдоров, от траченных молью обоев, гобеленов и потускневших картин, в том числе двух кистей Клода Лорена и одной Тинторетто, которые не снискали ее одобрения. Поведать Чарльзу о своей неприязни к дяде она не осмелилась, а на прочие объекты своего недовольства намекала скорее с юмором, нежели с сарказмом. Едва ли следует ее за это винить. Подобно многим дочерям богатых родителей и в прежние времена и теперь, она не отличалась никакими талантами, кроме общепринятого хорошего вкуса, то есть умела потратить большие суммы денег у портних, модисток и в мебельных лавках. Это была ее стихия, а так как другой у нее не было, она предпочитала, чтобы в эти пределы никто не вторгался. Чарльз страшно спешил, и потому смирился с молчаливым упреком и капризно надутыми губками Тины и уверил ее, что примчится обратно столь же незамедлительно, как сейчас уезжает. Он, по правде говоря, догадывался, для чего так срочно понадобился дяде. На это уже робко намекали в Винзете, когда он был там с Эрнестиной и ее родителями, чрезвычайно робко, потому что дядя был застенчив. Речь шла о том, чтобы Чарльз со своей молодой женой поселился у него. Они могли бы отделать для себя восточный флигель. Чарльз знал, что дядя имеет в виду не одни лишь наезды от случая к случаю. Он хотел, чтобы Чарльз поселился там постоянно и начал учиться управлять имением. Однако жизнь в доме дяди прельщала Чарльза не больше, чем Эрнестину, хотя он и не сознавал, до какой степени ей все это чуждо. Он просто был уверен, что ничего хорошего из этого не получится, что дядя будет колебаться между обожанием и неодобрением, а Эрнестине нелегко будет привыкнуть к Винзетту, она слишком молодая, и, кроме того, ей не позволят стать в нем полновластной хозяйкой. Но дядя по секрету дал ему понять, что Винзиэт слишком велик для одинокого холостяка и что, возможно, ему будет лучше в менее поместительном доме. По соседству не было недостатка в подходящих домах меньших размеров, а некоторые из них даже составляли часть имения и сдавались в аренду. Один такой особняк елизаветинских времен, расположенный в деревне Винзиэт, был виден из окон большого господского дома. Чарльз подумал, что старик устыдился своего эгоизма и позвал его в Винзет, чтобы предложить ему либо этот особняк, либо большой дом. И то, и другое он счел бы вполне приемлемым. Ему было все равно, лишь бы не жить под одной крышей с дядей. он был уверен, что старого холостяка можно будет сплавить в любой из этих домов, ибо сейчас он подобен нервному наезднику, который подъехал к препятствию и хочет, чтобы ему помогли это препятствие преодолеть. Поэтому в конце краткой трехсторонней конференции на Брод-стрит Чарльз и спросил разрешения сказать Эрнестине несколько слов наедине, и как только за тетей Трентер закрылась дверь, поделился с ней своими подозрениями. «Но почему он не сказал об этом раньше?» «Дорогая Тина, боюсь, что это дядя Боб в своем репертуаре. Но скажите, что мне ему отвечать? А какой дом предпочитаете вы?» «Любой, который вы захотите. Или с таким же успехом ни тот, ни другой. Хотя он, конечно, обидится». Эрнестина пробормотала сдержанное проклятие по адресу богатых дядюшек. Тем не менее, перед ее умственным взором все же возникла картина. Она, леди Смитсон, в Винзетте, обставленном по ее вкусу, быть может потому, что сейчас она сидела в довольно тесной и непарадной гостиной тети Трентер. В конце концов, титул нуждается в оправе. А если отвратительного старикашку благополучно выдворить из дома, и к тому же он стар, и ведь надо считаться с дорогим Чарльзом и с родителями, которым она так обязана. Этот домик в деревне не тот, мимо которого мы проезжали? Да, вы, наверное, помните, у него такие живописные старинные фронтоны. Живописные, если смотреть на них снаружи. Конечно, его надо будет привести в порядок. Как он называется? Местные жители называют его «маленький дом». Но это всего лишь в виде сравнения с большим. Я уже много лет в нем не был, но, по-моему, он гораздо просторнее, чем кажется. Знаю я эти старые дома. Множество жалких комнатушек, по-моему, все елизаветинцы были карликами. Чарльз улыбнулся, хотя ему следовало бы внести поправку в ее странное представление об архитектуре эпохи Тюдоров, и обнял ее за плечи. «В таком случае, сам Виндзиэт?» Она посмотрела ему прямо в глаза из-под своих изогнутых бровей. «Вы этого хотите?» «Вы знаете, что он для меня значит. Я могу отделать его по своему вкусу?» «По мне, так вы можете сравнять его с землей и возвести на его месте второй хрустальный дворец. Чарльз, перестаньте шутить». Она высвободилась из его объятий, но вскоре в знак прощения подарила ему поцелуй, и он с легким сердцем удалился. Что до Эрнестины, то она поднялась наверх и достала свою коллекцию каталогов торговых фирм.